доведя до конца свое внушающее благоговение предсказание, непобедимое божество исчезло. Немедленно вместе со сном всякий страх меня покидает, я вскакиваю в такой радости, что даже пот ручьями по мне льется. Глубоко потрясенный столь очевидным присутствием могущественной богини, я вновь погружаюсь в морскую влагу, и, чтобы не забыть великих ее повелений, возобновляю по порядку в памяти все, что она мне внушала. Вскоре исчез туман темной ночи, выходит золотое солнце, и вот уже все улицы наполняют благочестивые толпы, ликующие прямо как во время триумфального шествия. Не говоря уже о приподнятости духа моего, мне казалось, что и все вокруг как-то особенно весело, животные всякого рода, каждый дом, сам ясный день кажутся мне исполненными радости. После вчерашнего холода вдруг настала солнечная, спокойная погода. Зазвучали сладостные хоры, прельщенных весенним теплом певчих птичек, нежными трелями прославляющих мать звезд, родительницу времен года, владычицу всего мира. Даже сами деревья, и плодоносные, приносящие обильный урожай, и бесплодные, довольствующиеся только тем, что дают тень, под дыханием южного ветра поблескивают свежими листочками, тихо качают ветками, издавая мягкий шелест. Утих шум великих бурь, улеглись неистово вздувающиеся волны, море спокойно набегает на берег, разошлись темные тучи, и небо, безоблачное и ясное, сияет лазурью. Вот появляются первые участники величественной процессии, каждый прекрасно разодетый по своему вкусу и выбору. Тот с военным поясом изображал солдата. Этого, подобранный кверху плащ, сандалии и рогатина, превратили в охотника. Другой в позолоченных туфлях, в шелковом платье, драгоценных уборах с заплетенными в косы волосами, плавной походкой подражал женщине. Дальше в поножах, в шлеме, со щитом и мечом кто-то выступает, будто сейчас пришел с гладиаторского состязания. Был и такой, что в пурпурной одежде с ликторскими связками играл роль должностного лица, и такой, что корчил из себя философа в широком плаще, плетеных сандалиях, с посохом и козлиной бородкой. Были здесь и птицелов, и рыбак, оба с тростниками, у одного они смазаны клеем, у другого с крючками на конце. Тут же и ручную медведицу на носилках сидевшую несли, как почтенную Матрону, и обезьяна в матерчатом колпаке, и фригийском платье шафранового цвета, протягивая золотой кубок, изображала пастуха Ганимеда. Шел и осел с приклеенными крыльями рядом с дряхлым стариком. Сразу скажешь: вот Беллерофонт, а вот Пегас. Впрочем, оба одинаково возбуждали хохот.